Жизнь с избытком – это жизнь видения. Духовное видение Господа Иисуса Христа заключалось в том, чтобы весь мир услышал о Его любви. Об этом видении Он сказал Своему народу. Сегодня десятки тысяч Его верующих последователей рассеялись по всему миру, чтобы на деле показать Его любовь и научить всех людей любить Его. Несмотря на большие трудности, миллионы людей слышат Евангелие во многих странах, и Церковь быстро возрастает. Однако, еще много нужно сделать, поэтому следует нам помнить, что Господь не только открыл нам свое видение, но Он также посылает нас. Никто не может считать себя верным христианином, если он не готов повиноваться Господу. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», – он сказал. Он повелевает нам следующее. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И сказал им, «Так написано. И так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, даже до края земли». Возможно, что некоторые удивятся этому великому повелению от Бога. Ответ на это также находится в Библии. Апостол Петр говорит нам, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В этом открывается сердце Бога. Он любит человека. Он сильно желает, чтобы человек был избавлен от последствий греха и возмущения против Бога. Он совершил весь путь на Голгофу, чтобы искупить человека. Теперь Он обращается к Своему народу с откровением Своего видения и Своей великой любви к человеку. Фактически Он говорит, «Я оставил престол Мой на небе и пришел умереть на земле за человека. Никто иной не сделал бы этого. Я Сам совершил это, но есть нечто, что вы должны сделать. Вы должны возвестить об этом другим. Вы пойдите и скажите им». Апостол Павел присоединился к великому числу голосов Библии, умоляя христиан возвещать о спасении другим. Послание к римлянам 10 главе с 9 по 15 стих читаем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Господь воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Бог у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Мы видели, что это есть видение совместно с Ним, разделяемой жизни с избытком. Мы также видели, что есть и повеление участвовать в жизни с избытком. А теперь я хочу напомнить вам, что есть поручение для участия в жизни с избытком. Можем ли мы пренебречь этим? Бог поручает нам с доверием благовестия Евангелия. Он имеет такое доверие к нам или уверенность в нашем послушании, что Он дал нам в руки эту чудную, дающую жизнь драгоценность и сказал, «Я доверяю вам, что вы передадите ее другим. Апостол Павел написал так: «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы готовы, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». А также в первом послании Тимофея, 1 главе с 11 по 12 стих: «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Еще в послании Галатам, 2 главе 7 стихе: «Напротив того, увидевший, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Для меня это является весьма драгоценным и чудным. Я удивлен тем, что Бог говорит мне. Так ли вы чувствуете это? Он знает все о мне, что ему надо знать, и все же он доверяет мне. В этом заключается часть его видения для нас и для меня. Он видит, что он может пролить такую любовь в сердца наши, и таким образом он сможет доверить нам величайшее сокровище в мире – Божью весть о спасении. Может ли он все еще доверять вам? Бог имеет чудный план для человека. Этот план также является дорогим, потому что его Сын был послан им умереть за человека, искупить его на кресте. Этот план содержит в себе служение Святого Духа, которого Бог послал жить в сердцах тех людей, которые уверовали во Христа как своего Спасителя. Видение Бога связано с призывом великого множества людей из всякого племени, языка, народа, чтобы они познали любовь Его и чтобы Он мог жить в сердцах их. Заплатив такую высокую цену за наше спасение и сделав попечение, чтобы все люди услышали Его благую весть. Бог доверил нам благовестие Евангелия и сказал: «Идите». Он имел видение, что весь мир будет достигнут словом Его. Он имел видение, что вся церковь будет трудиться во всем мире. Никогда в христианской эре Господь не изменил своего повеления. Он всегда имел план, что всякое творение должно услышать Евангелие во всяком народе, во всех грядущих поколениях, и перемены в этом плане не будет. Но как Бог может выполнить такой величественный план? Повелит ли Он своим послушным сонным ангелов сойти на землю и понести благую весть по всей земле? Нет. Он обратился к Сыну Своему, отдав Его на крестную смерть. Он верил это служение человеку. Вместе с жизнью Он даровал и любовь человеку. Эти дары нам делают нас способными совершить труд свидетельства, который Он поручает нам. И тогда Он сказал: «Идите». В то время, когда Сын Его явно не присутствует на земле, Его начатое дело должно быть закончено Его искупленным народом. Так много Он даровал нам. Это видение Божие, в связи с которым Он решил пользоваться человеком, чтобы достигнуть человека, остается в силе и сегодня. Так оно совершается в мире. Бог дал дары человекам, чтобы они служили другим в нужде. Они имеют задачу в церкви приготовлять верующий для этого дела. В мире же они имеют еще большее служение. Все люди всюду являются нашей целью служения. Никакие силы тьмы не могут оставить наше наступление. Конечно, есть жертвы в этой битве. Но место павших всегда занимает новые лица. Итак, воинствование продолжается без пушек и бомб, без убийства, но с любовью и прощением и принятием жизни от Бога. Придет время, и труд будет окончен. В тот день Церковь Христова наполнится спасенными. Глава ее, который отсутствует теперь, вернется во славе, и тело, и глава соединятся для вечного единства. В тот день все испытания и слезы теперешних дней сменятся радостью и благословением. Многие, отдавшие все свое ради видения своего Спасителя, чтобы оно исполнилось в тот день, воскликнуть: «Стоило всех жертв и страданий в святом труде». И этого я желаю всякому, кто слышит эти слова. Помните, что вы имеете участие в этом труде. Он доверяет вам. Он говорит вам, что вы передаете весь другим, предлагая им жизнь Его и любовь Его. То, что вы получили от Него, это не только для вас. Его жизнь с избытком принадлежит для всех, кто будет веровать. Аминь.